Вторая. Дворец. Изваянный в мраморе сатир и нимфа смотрит в глубину бассейна, чья гладь покрыта лепестками роз. Наместник босиком собственноручно кровавит морду местному царю за трех голубок, угоревших в тесте, в момент разделки пирога взлетевших, но тотчас же попадавших на стол. Испорчен праздник, если не карьера. Царь молча извивается на мокром полу под мощным жилистым коленом наместника, благоуханье роз туманит стены, слуги безучастно глядят перед собой, как изваяние, но в гладком камне отражения нет. В немерном свете северной луны, свернувшейся трубы дворцовой кухни, бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрит, как два раба выносят из дверей труп повара, завернутый в рогожу, и медленно спускаются к реке. Шуршит щебенка, человек на крыше старается зажать кошачью пасть.